Глава 16. Разбор полетов. Боль. Такое ощущение, что болит все, начиная от головы и заканчивая пальцами ног. Открыл глаза и увидел над собой светлый каменный потолок, размытый из-за слоя пыли на прозрачном забрале шлема. Попытался пошевелиться, но сразу усилившаяся боль вновь отправила меня в небытие. Второй раз пришел в себя от грохота. Ду-дух! Затем легкое вздрагивание поверхности, на которой я лежал, и вновь ду-дух! В голове проскакивали какие-то ассоциации, связанные со звуками, но мозг совершенно отказывался работать. Надо мной также светился потолок, как и продолжало болеть все тело. Грохот прекратился. Осталось лишь дрожание поверхности, на которой я лежал. Затем свет, идущий с потолка, перекрыло что-то громоздкое, а дрожь прекратилась. Послышался чей-то голос, но я не мог понять говорившего. Слова словно растягивались в бесконечность, попытался прислушаться, но вновь провалился в ничто. Следующее возвращение в сознание прошло легче. Теперь я чувствовал, что куда-то двигаюсь, при этом боль, терзавшая мое тело, ослабла, отчего соображать я стал чуть лучше. Звуки, раздающиеся словно издалека, стали приближаться и в конце концов оформились в слова, которые я с трудом, но разобрал. «Капитан, постарайся не шевелиться. Тебе сейчас нужен покой. Я вижу, что ты очнулся и можешь понять, что я говорю». Очень медленно, но я стал вспоминать последние события. Мозг постепенно начинал работать в прежнем ритме, возвращая меня к действительности. Попытался задать вопрос, что вообще происходит, но голос из кинокрейсера, который я наконец-то распознал, продолжил говорить. «Выстрел из плазменной пушки вражеского мехбота попал тебе, капитан, в спину. Энергетический щит выдержал, но тебя отбросило на стену. От сильного удара об каменную поверхность ты потерял сознание. К сожалению, от удара у аптечки бронескафандра сбились настройки, и она ввела тебе набор лекарств, которые идеально подошли бы перейцу. К счастью, это тебя не убило. Наоборот, помощь была оказана, но с одним побочным эффектом. Вместо слабой анестезии и мощного обезболивающего ты получил ударную дозу стимулятора, отчего по всему телу случились микроразрывы в мышечной ткани. Мне удалось вовремя перехватить управление бронескафандром, чтобы восстановить настройки аптечки, так что в данный момент ты в безопасности, а побочные эффекты удалит восстановление в медкапсуле. Говорить настоятельно не рекомендую. Кроме неприятных ощущений, ничего не получишь». Пришлось мысленно согласиться с эскином корабля. «Мне сейчас пальцем шевелить, и то больно, не то что челюстью с языком ворочить». А вот глаза я все же открыл, хотя вращать ими не рискнул. Большую часть видимого пространства занимал все тот же потолок туннеля с частичным захватом стен. Но также здесь еще присутствовало красивое личико одной азиаточки, с тревогой глядящей на меня своими карими зеленью глазами. Я от неожиданности чуть не спросил, как она здесь оказалась, но вовремя заболевшие мышцы лица пресекли мою попытку. «Да, капитан, сначала решил тебя не тревожить, но раз уж ты увидел нашу гостью, тогда слушай. Твою землячку, или как ее правильнее назвать, пришлось привлечь к делу, так как помимо тебя у нас еще есть очень важный пленник». «Да, ты не ослышался, именно пленник». Оператор мехбота, после того, как Михаил расстрелял его, каким-то чудом остался жив, и сейчас, крепко связанный, болтается на правом манипуляторе десантного бота. Еще в сознание не приходил, но точно живой. Так что сможем допросить его, когда очнется. Ну а пока в карцер на крейсере его поместим. От длинной речи Искина, наполненной информацией, мне стало дурно, и я вновь вырубился. Очнулся уже в медицинской капсуле. «Приветствую на борту, капитан!» Тут же раздался из внутренних динамиков голос Искина. «Как самочувствие?» Я медленно поводил глазами из стороны в сторону, затем пошевелил пальцами рук. Боли не было, лишь слабость, о чем я и сообщил собеседнику. «Это нормально», — успокоил меня Искин. «Нужно некоторое время, чтобы восстановить нервные рецепторы. Я открываю капсулу, но вставать сразу не рекомендую. Полежи несколько минут. Понапрягай разные группы мышц. Сейчас подойдет медперсонал, поможет встать и сделать несколько первых шагов, пока ты не освоишься». «Кто?» — удивился я словам Искина, но в следующее мгновение 2×2 сложилось, потому что в медотсек вошла Ролан. Увидев, что крышка капсулы отсутствует, а я лежу с открытыми глазами, девушка сдавленно ойкнула, прикрыв ротик ладошкой, а затем быстро подошла ко мне и накинула полотенце на мой живот и на то, что пониже. Я, осознав, что лежу весь такой красивый в костюме Адама, вдруг покраснел. «Господин Фёдор очнулся?» — спросила девушка, также покрасневшая. «Может, господин Фёдор что-то желает?» «Подняться помоги», — попросил я Руолан, пытаясь сесть, что у меня получалось с трудом. Девушка подсунула неожиданно сильную руку мне под голову и помогла принять сидячее положение. И тут возникла проблема. Как она поможет мне встать, если я голый? «Мой напарник далеко?» «Миша?» — переспросила девушка и, получив утвердительный ответ, улыбнулась. «Они с дедушкой отправились убирать следы сражения в пещере». «Твою налево!» — в сердцах воскликнул я. «Искин, кто отдал приказ?» «Капитан, все под контролем». Тут же с противоположной от девушки стороны капсулы материализовался аватар Искина. Это была вынужденная мера. На запах крови пожаловали падальщики, которые запросто могли вытащить наружу как части тел, так и что-нибудь из брони или оружия нападавших. Пришлось Старпому вместе с мастером Фэнгом уйти на зачистку. Они, кстати, уже прикончили зверей и сейчас собирают трофеи на платформу, включая и мехбот. «Хо, хорошо, что напомнил», — воскликнул я. «Что с нашим пленником? И как долго я находился без сознания?» 10 часов, — сообщил искусственный интеллект, а Руолан, подтверждающе, кивнула. «На восстановление понадобилось больше времени, чем я рассчитал. А пленник? Так он живой и почти невредимый, сидит в карцере и постоянно требует выпустить его, грозя страшными карами. Мы тут, пока он был в отключке, покопались у него в мозгах и выяснили много интересного. Выражаясь вашим земным языком, эта птица очень высокого полета. Именно он виноват в большинстве ваших злоключений. Хотя, скорее, наоборот. Если бы не его действия, мы бы вряд ли познакомились». «Ладно, разберемся, что это за гусь сидит в камере, а пока...» Я покрутил головой и заметил стопку чистого белья на одном из столов. «Госпожа Руолан, можете подать мне те вещи? Я хотел бы одеться». Девушка, передав требуемое, тут же отвернулась, густо покраснев. Кое-как шевеля одеревеневшими ногами, я все же смог надеть эластичное трико, про себя матерясь на того, кто придумал эти чертовы лосины. С водолазкой справился гораздо быстрее, все же руки уже хорошо слушались. «Госпожа Руолан, можете повернуться», — произнес я, кое-как свешивая ноги с капсулы. «Мне может понадобиться ваша помощь». Девушка помогла спуститься на пол, а затем удержала от падения, крепко обхватив за талию. Вроде худенькая и маленькая, если со мной сравнивать. И гляди, подхватила, словно я не вешу почти 100 килограмм. «Искин, а где Собакин? С Михаилом убежал?» Вспомнил я про щенка инопланетной породы. «Да, с ним», — подтвердил мои догадки Искин. «Он, кстати, полезным делом занят. Отпугивает других падальщиков, которые могут перейти по следу убитых. Каким образом, не буду рассказывать, сам догадаешься». Слушая рассказ искусственного интеллекта, я, не без помощи Руолан, тепло тела которой сейчас чувствовал буквально у сердца, сделал один шаг, затем второй и третий. По ощущениям, мог уже идти самостоятельно. Разве что придется иногда опираться о стену, но близость девушки заставляла делать вид, что я еще недостаточно окреп. Лишь на 6-м шаге я все-таки перестал пользоваться добротой восточной красавицы, став передвигаться самостоятельно. Обнаружив на одном из столов знакомую гарнитуру, тут же ею воспользовался. «Напарник, как у вас дела?» «Дядь Федь!» — раздался в ухе обрадованный голос Михаила. «Ты очнулся! Все нормально, трофеи уже подобрали. Осталось только тела убитых разъедающим раствором обработать. Дядя Фэнк этим уже занимается. Извиняюсь, но меня блевать тянет, когда приближаюсь к ним, хотя я и в скафандре. Так что самое позднее, через час будем на базе». «Добро», — ответил я и повернулся к аватару Искина. «Знаешь, что мне изрядно... надоело мне, короче, обращаться к тебе непонятно как. С сегодняшнего дня будешь у нас электроником, договорились?» «Присвоение личного имени Искину экипажем корабля было обычной практикой у моих создателей. Например, Предыдущий капитан дал мне имя Култых в честь своей жены. Электроник — вполне достойное имя, на которое я согласен». По интонации Скина было ясно, что он рад. «Вот и ладушки», — улыбнулся я, подмигнув девушке. «А теперь пойдем знакомить госпожу Роулан с твоими, Электроник, бывшими хозяевами, заочно, так сказать. На корабле есть такое же кресло, как и в диспетчерской жилого модуля?» «Да, капитан, в научном отсеке. Прошу следовать за мной». «Госпожа Роулан», — обратился я к девушке. «Я знаю, что у вас скопилось очень много вопросов о том, что здесь происходит. Под «здесь» я имею в виду не только нашу базу, но и всю планету в целом. Сейчас я провожу вас в такое место, где вы можете получить ответы почти на все из них, а после мы сможем поговорить. Как раз к тому времени вернется ваш дедушка с моим напарником». Я ожидал, что Роулан откажется или пожелает дождаться Фэнга, но красотка согласилась, и мы последовали за аватаром Искина. Пройдя по нескольким коридорам, очутились в большом отсеке, заполненном всяческим оборудованием. Присутствовал и уже знакомый мне ложемент-консоль, которому нас и подвел Электроник. «Прошу, госпожа Роулан, располагайтесь». Указал я девушке на футуристическое кресло, в которое красавица тут же приземлила свою подтянутую попу. «Руки положите вот на эти места». «Да, верно». «А теперь откиньте голову и расслабьтесь. Возможно...» «Капитан, можешь не разглагольствовать, она уже погрузилась в виртуал», — сообщил Электроник. «А лучше скажи, какие знания ей можно дать, а какие нет. Говори смело, она нас не услышит». «Дай ей полную информацию по арене и всему, что с ней связано. Затем немного расскажи о переях, только в общих чертах, не углубляясь. Главное, чтобы она была уверена, что крейсер не сможет покинуть базу. Сам понимаешь, у меня на родине лучше никому не знать о нашем договоре». «Благодаря тебе и твоей памяти я хорошо изучил твой мир и прекрасно осознаю, что с тобой случится, если кто-то узнает о том, что космический корабль может незамеченным добраться до Земли, да еще и встать под твое командование». «Ну, раз все важные вопросы решены, может, тогда прогуляемся до пленного?» «Хочешь побеседовать с ним?» — удивился Искин. «А я хотел подождать еще подольше, чтобы он был готов к сотрудничеству». «Зачем беседовать? Хочу посмотреть ему в глаза. Ну, может, пару раз кулаком под ребра суну, так, для профилактики. Чтоб, значит, не расслаблялся». Отсек для заключенных и пленников представлял собой широкий коридор, по обе стороны которого располагались одиночные камеры. Небольшое помещение 2 на 2 метра, с жестким лежаком, отверстием в полу, выполняющим функции отхожего места, а также странным пучком шнуров метровой длины, выходящим из стены на высоте 1,5 метра, не ниже. Пленник обнаружился в последней камере по правую руку, весь обвитый и прижатый этими самыми шнурами к стене. Глядя на него, сразу вспомнился фильм про пиратов, а точнее про капитана летучего голландца. Такая же серая, мертвенная кожа, из которой словно сочилась влага. И также нижняя часть лица вся была покрыта щупальцами, правда, более тонкими и гораздо короче. Все они непрестанно шевелились, вызывая омерзение. Но вот его глаза, два черных вертикальных зрачка на фоне грязно-желтых белков, сказать, что инопланетянин вызывал неприятные чувства, значит соврать. Лично мне при виде этой рожи захотелось взять лопату, желательно шахтовую подборку, и от души приложить по физиономии инопланетянина раз эдак 15. Увидев меня, пленник задергался, а его глаза наполнились ненавистью. «Жалкий хуман! Немедленно отпусти меня! Я один из первых игроков! Одного моего слова достаточно, чтобы твою планету превратили в пыль!» Смешно. Ведь он явно не глуп, но поведение говорит об обратном. «Ваши угрозы, Скворк, абсолютно безосновательны», — с усмешкой произнес Электроник. «К тому же вы сами поставили себя в столь тяжелое положение. Думаю, не нужно вам напоминать, что произойдет, когда вы появитесь на головизорах жителей Содружества. В ваших интересах покинуть планету незамеченным, чего вы не сможете сделать без нашей помощи. А мы, к вашему сожалению, совершенно не имеем желания вас отпускать». «А может, просто пристрелим его?» Спросил я с ленцой в голосе, глядя на злобно зыркающего в нашу сторону инопланетянина. «А то от него одни только проблемы. Да и не нравится он мне». «Что вы хотите взамен на мою свободу?» Резко сменив интонацию, спросил пленник. «Предупреждаю, что отсюда я не смогу каким-либо способом воспользоваться своими активами. Для этого мне нужно как минимум покинуть арену». «Капитан?» — прозвучал голос Искина у меня в ухе. Электроник воспользовался гарнитурой. «Я только что взломал последние блоки в его разуме. Теперь он для меня, как говорят у вас на Земле, открытая книга. В принципе, он может пригодиться в будущем, так что пусть пока сидит здесь». «Ладно. Оставайся здесь пока, подумай над своим поведением, а нам пора», — произнес я обыденным тоном и зашагал на выход. Пара секунд тишины, а затем мне в спину понеслись угрозы и ругательства, которые оборвались, лишь когда за мной закрылась дверь. «Как там наши гости?» — осведомился я у Искина. «Получила информацию?» «Почти пара минут осталось», — ответил электроник. «Я тут, пока беседовали со Скворгом, выудил из его головы ключ-код от корвета, проник в мозг вражеского корабля и подчинил себе. Теперь у меня есть хороший отвлекающий эффект, благодаря которому мой старт с планеты будет почти незаметен». «Это хорошо. А то я опасался, что с него без контроля маскировка слетит. И тогда нам всем хана, включая Землю-матушку». Обрадовался я. «Слушай, электроник, а ведь ты очень опасный». «Не для тебя, капитан», — ответил Искин, а потом добавил. «Гости закончили обучение. Да и Старпом с мастером Фэнгом уже приближаются к входу на базу. Рекомендую собраться в столовой. Там сейчас будет ожидать приятный сюрприз». «Неужели ты перенастроил синтезатор пищи под землян?» — вдохновился я. «А то эти проклятые сухпаи в горло совершенно не лезут уже». На мои слова электроник лишь улыбнулся. «Вот ж пройдоха! Что ж, раз такое дело, нужно созывать всех». «Напарник, по прибытии на корабль сразу идите в столовую!» Передал я на ходу приказ Михаилу, а сам вошел в исследовательский отсек. «Как самочувствие, госпожа Роулан?» Спросил я девушку, которая только что потягивалась словно кошка, но после моих слов вскочила с кресла. «Думаю, вы проголодались, как, впрочем, и я. Минут через пять прибудет мой помощник с вашим дедушкой. Как раз все вместе и пообедаем».